Действительно, как только 5-й и 6-й легионы гладиаторов вступили в бой с римлянами, Крикс построил свои сильно придевшие легионы, гладиаторы понесли большие потери, много было раненых и убитых, вышел из своего лагеря и атаковал легионы претора. Бой был жестоким и кровопролитным. Он длился около получаса, но ни одной из сторон не удалось добиться преимущества. И вдруг на вершинах холмов, скрывавших Фунди от взоров сражавшихся, появился авангард войска Эномая. Завидев сражение, происходившее внизу, в долине, легионы Эномая с громким криком «Барра!» устремились на римлян. Те, окруженные с трех сторон, с трудом сдерживая все возрастающий натиск численно превосходящих сил гладиаторов, они дрогнули и вскоре обратились в беспорядочное бегство по Аппиевой дороге в направлении к Пиверну. Гладиаторы начали преследование бегущих. Спартак приказал ни на минуту не прекращать погони, с тем, чтобы сковать действия вражеской кавалерии, которая не могла атаковать рассыпавшихся в разные стороны гладиаторов, не уничтожая одновременно и спасавшихся бегством римлян. Последним вместе со своим войском на поле битвы прибыл Граник, так как он стоял дальше всех. Его приход ускорил приближение полной победы гладиаторов. Граник, умный, рассудительный и опытный в военном деле человек, получив уведомление от Крикса, направился к Аппиевой дороге, проделав между Фунди и Пиверном трудный переход, взяв направление по диагонали, приведший его ближе к Пиверну, чем к Фунди. Он предвидел, что, придя на поле сражения последним, он застанет римлян уже разбитыми и атакует первый фланг войска претора как раз в момент их бегства. Так это и произошло. Побоище было беспримерным. Свыше 7000 было убито и около 4000 взято в плен. Только кавалерия, почти вся уцелевшая после сражения, укрылась в Пиверне, куда за ночь сошлись изнуренные остатки разбитых легионов. Потери гладиаторов были тоже велики. Они потеряли свыше 2000 убитыми и столько же ранеными. На рассвете следующего дня, когда гладиаторы предавали с почетом земле своих павших в бою товарищей, претор Анфидий Орест, покинув с остатками своего войска Пиверн, стремительно отступил к Норбе. Так через полтора месяца закончился этот едва начавшийся второй поход римлян против Спартака. Вождь гладиаторов приобрел славу грозного, наводящего страх полководца. Его имя приводило в трепет римлян и заставляло серьезно задуматься сенат. Через несколько дней после сражения при Фунде Спартак собрал военный совет начальников гладиаторов, на котором они единодушно признали, что бессмысленно предпринимать что-либо против Рима, так как там каждый житель был солдатом, и поэтому Рим в несколько дней мог противопоставить гладиаторам армию в 110 тысяч воинов. Было решено направиться в Самний, а оттуда в Апулию, пройти через эти области, где гладиаторам теперь ничто не угрожало, с тем, чтобы собрать там всех рабов, восставших против своих угнетателей. Осуществляя этот план, Спартак во главе своего войска беспрепятственно прошел через Бовиан, вступил в Самний и оттуда короткими дневными переходами направился к Апулию. Тем временем распространившиеся в Риме вести о поражении претора Ареста под Фунди повергли в страх жителей Рима. Сенат, собравшись на секретное заседание, стал обсуждать вопрос о том, как покончить с этим восстанием, которое сначала представлялось смехотворным мятежом, а в действительности превратилась в серьезную войну, запятнавшую позором римское войско. Каково было решение сенаторов, осталось тайной. Известно было только то, что ночью того дня, когда состоялось заседание сената, консул Марк Теренций Варон Лукуль